Гарри Дюк проснулся от аппетитного запаха, щекотавшего ноздри. Негр-служитель потряс его за плечо. «Завтрак, мистер Дюк, вы просили пораньше». Гарри быстро сел и удивленно посмотрел на бифштексы с жареной картошкой. Он чувствовал себя неважно. «Неужели все это я вчера заказывал? Принеси мне еще виски». Пока негр ходил за виски, Гарри встал под холодный душ, и эта процедура немного взбодрила его. Выпив виски, он окончательно пришел в себя и, усевшись за стол, принялся за еду. «Мистер Кайлс уже встал?» «Да, он сейчас придет». Появился заспанный Кайлс. «Ты уже набиваешь желудок? Боже мой, какой завтрак в 5 утра!» «Принеси ему то же самое», — распорядился Гарри. «Кофе!» — запротестовал Кайлс. «Только кофе!» «Не будь дураком», — ответил Гарри. «Нас ждет сегодня много дел, и тебе будет не до еды». «Чем мы займемся в первую очередь?» «Прежде всего, узнаем у Каллена, не нашел ли он Клэр». «Стоит тебе раскрыть рот, и каждый раз ты произносишь новое имя. Кто такая Клэр?» «Клэр Рассел из Клариона. Она пропала. Ты случайно не видел ее вечером? Она собиралась взять интервью у Беллмана». «Ах, вот кого ты имеешь в виду!» Кэлс присвистнул. «Я встретил ее у входа в Монте-Карло. Она выходила вместе с Шульцем». «Шульцем?» Гарри уронил вилку. «Шульц был у Беллмана?» Теперь настала очередь Кэлса встревожиться. «Боже мой, какой же я дурак! Шульц вполне мог быть убийцей. Он держал девушку под руку, и у нее был странный вид. Помню, он что-то уж слишком поспешно усадил ее в машину». «Ты непроходимый дурак!» Дюк вскочил. «Нам следовало заняться этим делом еще ночью. Пойдем, нельзя терять ни секунды». «А как же мой завтрак?» — запротестовал Кэлс. «Забудь о нем». Дюк поспешно натягивал пиджак. «Сначала мы должны найти Шульца». Пока Кэлс одевался, Гарри позвонил Питеру Каллену, но не получил ответа. Дюк и Кэлс уже подходили к двери, когда в комнату вошел негр с полным подносом. Кэлс быстро сделал себе бутерброд с ветчиной и ринулся вслед за Гарри. Негр с изумлением посмотрел им вслед. Пока они бежали к машине, Кэлс уплетал свой завтрак. «Хотелось бы знать, куда мог задеваться Питер Каллен», — проворчал Дюк, резко вжимая акселератор. «Нельзя было оставлять его одного». «Ну что ты переживаешь за него?» Кэлса нисколько не интересовал Каллен. «Появится, никуда не денется». «А где твоя машина?» — вдруг спросил Гарри. «В гараже, позади Монте-Карло». Мне пришла в голову одна идея. Дюк свернул на боковую улицу. «Мы сейчас разделимся. Ты поедешь в Пинтерсенд и объяснишь Кэзи ситуацию. Я буду спокойнее себя чувствовать, если ты будешь там». «Хорошо», — согласился Кэлс. «Но как этот парень узнает, что мне нужно доверять?» Дюк вспомнил о бутылке яблочной водки и отдал ее Кэлсу. «Покажи Кейзи эту бутылку, и он сразу поймет, что ты его друг». Но он высадил Кэлса у Монте-Карло, развернулся и поехал в обратную сторону. В зеркало заднего вида он увидел, как Кэлс сделал основательный глоток из бутылки, очевидно, в целях проверки ее содержимого. Увидя реакцию Ника, Гарри улыбнулся и дал газ. Дорога до дома Шульца заняла немногим более 5 минут. Дверь была заперта, но Гарри, недолго раздумывая, высадил ее плечом. Затем он расстегнул пиджак, чтобы в любой момент успеть выхватить револьвер. Вдруг он остановился. Стены прихожей были забрызганы кровью. Сердце Гарри упало. Только в этот момент он понял, как много для него значила Клэр. Он боялся сделать шаг и увидеть в гостиной ее труп. Пока он стоял так, позади раздались быстрые шаги, и голос Клэр воскликнул: «О, Гарри!» Он растерянно повернулся. В дверях стояла Клэр, целая и невредимая. Солнце золотило ее каштановые волосы. Она серьезно посмотрела ему в глаза, и Гарри не смог удержаться, чтобы не поцеловать ее. Клэр хотела освободиться из его объятий, но силы были слишком неравны. Внезапно Клэр почувствовала, что все тревоги покинули ее. Ей захотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Наконец Гарри отпустил ее. «Я так боялся, что с тобой что-то случилось», — проговорил он. Тут Гарри вспомнил о пятнах крови на стене. «Подожди меня здесь, я сейчас». Питера Каллена он нашел в гостиной. Тот сидел в кресле, его рубашка была мокрая от крови, а из угла рта вытекала тоненькая черная струйка крови. Дюк безмолвно стоял и смотрел на это, не испытывая никакого сильного чувства. Он просто не мог поверить, что это его друг Питер Каллен сидит здесь с простреленной грудью. Питер Каллен не мог умереть. Кто же теперь посмотрит на Гарри укоризненным взглядом и скажет: «Сколько можно вести такую жизнь?» В этот момент вошла Клэр. Джо не смог помешать ей увидеть Питера. Она даже не спросила, мертв ли он. И так все было ясно с первого взгляда. Клэр прислонилась к Гарри и закрыла глаза, как будто весь мир вокруг разлетелся вдребезги. «Уведи меня отсюда», — только и смогла произнести она. Гарри вывел ее из дома и усадил в машину. «Подожди минутку, мне еще нужно кое-что сделать». Он вернулся в дом и обыскал все комнаты. Потом вернулся к мертвому Питеру. Тот был застрелен в упор с близкого расстояния. На его рубашке виднелись следы пороха. Как Питер попал в этот дом? Скорее всего, он пришел сюда, узнав, что Клэр похищена Шульцем. Никакого оружия Гарри возле трупа не обнаружил. Когда он вернулся к машине, Клэр вроде бы пришла в себя. «Ты знаешь такую пару, девушку по имени Лорелли и парня Джо?» — спросила она. «Конечно, но они меня не интересуют». «Они в опасности. Собственно, поэтому я тебя искала. Они остались в доме, где находится твоя контора. Там сейчас собралась целая банда гангстеров во главе с Коррисом». «Джо и Лорелли ничуть не лучше этих гангстеров. Какое нам до них дело?» «Они послали меня за помощью». Клэр повернулась к нему. «Мы должны поехать туда». «Как скажешь». Дюк вел машину, но мысли его по-прежнему вертелись вокруг Шульца. Он дал себе слово во что бы то ни стало разыскать толстяка. «Тебе нельзя ехать одному», — предостерегла его Клэр. «Там слишком много народа, ты должен взять еще кого-нибудь с собой». «Не беспокойся об этом». После некоторой паузы Клэр спросила: «Кто убил Питера?» «Вероятно, Шульц». «Я так просила тебя, чтобы ты оставил его в покое». Она не упрекала Гарри, а как бы разговаривала сама с собой. «Если бы не ты, ничего бы не случилось». Дюк затормозил возле дома, в котором находилась его квартира, и повернулся к Клэр. «Ты не должна говорить об этом с такой горечью. ведь Питеру уже не поможешь. Он был моим лучшим другом, и мне его будет очень не хватать. Я понимаю, что для тебя он тоже значил очень много. Нам остается только хранить светлую память о нем. Не говори сейчас ничего такого, о чем потом пожалеешь. Клэр молча отвернулась. «Я только зайду за оружием», — сказал Гарри. «А ты возвращайся домой, я вызову тебе такси». «Нет, я хочу видеть все до конца», — упрямо сказала она. «Неужели ты думаешь, что после смерти Питера Каллена я отступлюсь?»